Глава 3. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были первенец Амнон от Ахинаама, Изреелитянки, второй Далумия от Авигеи Кармелитянки, третий Авессалом от Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского, четвертый Адония, сына Гифы, пятый Сафатия от Авитала, шестой Ефриам от Аглаи, жены его. Шесть, родившиеся у него в Хевроне, царствовал же он там 7 лет и 6 месяцев, и 33 года царствовал в Иерусалиме. А сии родились у него в Иерусалиме: Шима, Шаван, Нафан и Соломон, четверо от Версавии, дочери Аммиловы, Иахар, Елишама, Елифелет, Нагах, Нефег, Иафия, Елишама, Елиада и Елифелет. 9. Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц. Сестра их Фамарь, сын Соломона Раваам. Перечисление сыновей родословное. 24 стиха.